«Может, тебе стоит поискать себе другое купе?» — спросила у меня рыжая, как только Северус отлучился в уборную. «Мне и здесь неплохо», — спокойно посмотрела я на нее, вытащив журнал из редикюля, на обложке которого красовалась Лориана. «У тебя что, вообще нет друзей?» — повысила на меня голос Эванс. «Что, ты прицепилась хвостиком к Северусу? Мы, между прочим, встречаемся. Неужели?» — приподняла я бровь, осмотрев ее. «Помнится, еще до Рождества ты обжималась с совершенно другим парнем». «Заткнись», — прошипела девушка, злобно на меня посмотрев. «Это просто Поттер попытался меня затащить в заброшенный класс». «Не особо ты ей сопротивлялась», — усмехнулась я, встретившись с ней взглядом. «Вот только тебе никогда не стать невестой Поттера. У него она уже есть. Это мы еще посмотрим», — произнесла девушка, злобно на меня уставившись. «И вообще это не твое дело. Так что не суй свой нос куда не надо. Ты же свой суешь», — пожалуй я плечами, перелистав страницу. «Тогда почему мне нельзя, Лили? Ты и правда встречаешься со Снейпом», — подала голос Мелани с горечью, посмотрев на свою подругу. «Ну что ты, мы с ним просто друзья», — тут же постаралась успокоить свою подругу Эванс. «Меня просто это уже достало». «Долорес, что за журнал ты читаешь?» — послышался голос Снейпа, который вернулся в купе. Впрочем, эта сцена тоже была постановочная. «Французский ведьмополитен», — показал я ему обложку, где как раз красовалась Лориана. «Я, кажется, ее знаю», — произнес Северус, подхватив из моих рук журнал, и даже Эванс показал обложку. «Смотри, это ведь Лориана. Ты с ней знаком?» — сделала я удивленный вид. «Она сейчас очень популярна во Франции. Ее колдографии печатают в журнале с начала года. Здесь даже есть разворот с ней. Смотри, не знал, что она знаменита», — слегка улыбнулся Снейп, рассматривая плакат. «А можно мне этот плакат? Я тебе потом их все пришлю», — пообещала ему я, «только спрошу разрешение у матери. Все же это ее журнал». Эванс в этот момент смотрела на меня злобным взглядом. Судя по всему, она намерена добиться Снейпа, но при этом Поттер у нее остается запасным планом. Впрочем, она уже начала выдавать себя за девушку Северуса, так что осталось не так уж много перед тем, как они начнут встречаться. Одним словом, все шло по моему плану. Вот только встретиться с бабушкой мне вновь не удалось. Оказалось, что Дарею забросали с письмами из Франции, требуя еще пару фотосессий с Лорианой. Кроме того, для нее поступало еще несколько предложений по рекламе косметики, одежды, духов и даже метел. Так что на всю неделю Дарея забрала меня во Францию. Там для меня открыли сейф в гоблинском банке, куда и перевели весь мой гонорар. Леди Поттер на эти деньги даже не претендовала. Она была уверена, что у женщины должны быть собственные деньги, чтобы не отчитываться перед мужем за каждую трату. «Хорошо, когда у тебя за спиной есть такая поддержка». Хотя пришлось порадовать Дарею рассказами о рыжей. Впрочем, она уведомила, что все лето мне придется жить с ними. Меня собирались учить родовым ритуалам и кодексу. Странно, что всему учат практически постороннего человека, а не родного сына, но я не возражала. В школу я возвращалась вместе со Снейпом в одном купе. Эванс на него обиделась после очередной видеосвязи, которую я устроила прямо из Франции. Парень выглядел немного хмурым. Оказалось, что его мать, пока нас не было, сняла мою защиту и пустила мужа в дом. Тот все время напивается и орет на жену. Само собой, парню эта ситуация была неприятна. До избиения же дело у них не доходило, благодаря паре рун, которые усыпляют агрессивно настроенного человека на месте. Я предполагала, что Эйлин не откажется от мужа, поэтому немного подстраховалась. К счастью, по словам Северуса, ей сейчас уже было намного лучше, и она даже начала готовить зелья на заказ, так что беспокоиться о ней парню пока не стоило. Тем более, что у него приближались экзамены сов. Правда, кажется, я где-то наступила не на ту бабочку. После каникул все начали готовиться к годовым экзаменам, а кто и к аттестационным. Я была занята тем, что пыталась напомнить весь учебный год Гилдерою. Тот, кто ничего не забывает, оказывается, не помнил большую часть из пройденного. У меня даже возникло желание проникнуть в его внутренний мир и там все закрепить. Вот только показывать это место такой эксцентричной личности, как Гилдерой, не хотелось. Хорошо, хоть парень помнил все те чары, что мы вместе учили и использовали во время наших проказ. Так что пришлось лишь объяснить Локхарту, для чего именно могут пригодиться остальные чары. Почему-то он был уверен, что они все бесполезные. Неудивительно, что с такими темпами в каноне у него лучше всего получались чары стирания памяти, которые уж точно, по его мнению, были полезными. Барти с Регулусом готовились сами, хотя иногда все же отвлекали меня из-за чар. Почему-то, по их мнению, в них я разбираюсь даже лучше профессора Флитвика. С ней б же занимался все время Севенс, так что даже по школе стали шушукаться о том, что они начали встречаться. Я им не мешала, тем более Дария требовала уже их сближения. Вот только у Поттера после всех этих слухов просто не выдержали нервы. Во всяком случае, как-то по-другому объяснить его выпад в сторону Снейпа я не могла. Экзамены у всех выдались нервными, поэтому после них каждый был рад посидеть возле озера. Впрочем, у первокурсников они закончились раньше остальных, поэтому я просто учила Гилдероя и остальных ребят из нашего курса пускать блинчики по воде. Лучше всего пока получалось у меня. Целых 5 блинов. Правда, камушки я кидала с берега, а вот мальчишки по колено залезли в воду. Барти с Регулусом, закончив со своими экзаменами, тоже присоединились к нам. Всем было весело, пока неподалеку от нас не началась потасовка. Мы бы даже не обратили бы внимания, если бы не увидели с ней полетающего вверх тормашками. Выглядел при этом он довольно забавно со скрещенными руками перед собой и прямым торсом, лишь мантия сбилась к голове. Похоже, Поттер применил модернизированные чары-переноски, которые ему приходилось поддерживать. Свои заклинания Снейп лишь начал придумывать в компании Барти и Регулуса. Впрочем, заметив нашего приятеля, мы вчетвером сразу прибежали к месту потасовки, где, оказалось, был настоящий цирк. Правда, прибежать мы успели лишь к моменту выступления Эванс. «Джеймс, отпусти его!» — воскликнула Рыжая, став между двумя парнями. Я же в это время указала Гилдерою встать за спину Петтигрю, а Регулуса с Барти попросила взять на себя Люпина с Блэком. Сама же я нацелилась на Поттера, но перед этим наколдовала для Снейпа воздушную подушку. «Эванс, может, начнешь со мной встречаться?» — спросил Поттер, покрутив в руках палочку Снейпа. «Я лучше поцелую жабу, чем тебя», — высказала ему Эванс, покраснев. «Брось палочку и не глупи», — произнесла я, вплотную подойдя к Поттеру и ткнув палочкой ему в спину. «И что ты мне сделаешь?» — послышалась усмешка в голосе парня. «Превращу тебя в жабу и подарю рыжей, раз уж она их любит настолько сильно, что готова целовать», — без тени эмоций ответила я ему. «Как скажешь», — произнес насмешливо Поттер, уронив свою палочку и, развернувшись, нацелился в меня той, что принадлежало Снейпу. Послышались вскрики зрителей, которые видели, как падает Северус, но приземление у него получилось мягкое. При этом к нему на помощь кинулась Милани. Эванс же в это время злобно следила за нами двумя. Впрочем, Поттер зря насмехался, через минуту на его месте уже сидела жаба, которая что-то проквакала. «Я же предупреждала», — вздохнула я, подняв волшебные палочки с земли, а заодно и жабу обхватив его платком, после чего подошла к Эванс. «Целуй, целуй», — послышался голос Регулуса и Барти. К ним прибавились голоса и остальных свидетелей. «Целуй, не буду я никого целовать», — закричал Эванс, покраснев с ног до головы и просто-напросто сбежала в сторону замка. «И надолго он так?» — спросил подошедший ко мне Снейп, взглянув вслед рыжий. Минут 10, задумчиво протянула, отпустив жабу обратно на землю, которая попрыгала к своим друзьям. Впрочем, моих друзей уже вскоре заинтересовали наложенные мной чары, и мы просто отпустили мародеров. Хотя волшебная палочка Поттера осталась у меня. Правда, до самого отъезда на Эванс и Джеймсом многие посмеивались. Так что жаба здесь не Долорисом Бридж, а Джеймс Поттер. Хотя его больше зовут Квакуха. Вот только после случившегося возле озера Снейпу пришлось успокаивать Эванс, хотя вроде должно быть вовсе наоборот. Пока парень подбадривал рыжую, та впилась в него поцелуем. Этот момент видела даже Милани, которая все еще старалась вести себя с Эванс, как будто ничего и не было. Рыжая же после того поцелуя просто светилась, а вот Снейп довольно долго плевался. По его словам, Эванс во время поцелуя была вся в слезах, в соплях и все время пыталась ему в рот засунуть свой язык. Похоже, это действительно для него был неприятный опыт. Когда же после той встречи его в коридоре перехватила Элеонора Розье, которая тоже кинулась с поцелуями, то парень от нее просто отшатнулся. Эту реакцию я видела собственными глазами и до его рассказа удивлялась, что это с ним было такое. Глава 8. Летние каникулы. В поезде по пути домой было довольно весело. Все делились планами на каникулы. Барти собирался с матерью отправиться в Швейцарию к своим дальним родственникам. Регулус же собирался в Италию, где у их семьи был виноградник. Гилдерой собирался с матерью поехать в Америку. Я же собиралась во Францию, тем более что Дария уже писала о новых рекламах. Лишь Северус оставался на все лето в Англии, но я его решила пригласить с собой. Возможно, его удастся пристроить в какую-нибудь рекламу, да и пару колдографий с ней по Слорианой не помешает. Впрочем, это для начала нужно было обсудить с Дареей. На перроне же меня, как обычно, дожидалась Эллин. Вот только когда мы только очутились в гостиной, то я не ожидала там увидеть того самого Томаса, которого вместе с Люциусом я закопала под сугроб. Следом еще и благословение добавила. В момент моего появления он как раз общался с Арфордом и моей бабушкой Китлин, которую я много лет уже не видела. Ей было уже около 50 лет, но выглядела она лишь на лет 40. Видимо, Эллина подкидывала ей разные зелья и омолаживающие крема. У нее была аристократическая осанка, светлые волосы, карие глаза и легкая улыбка, как я и помнила. «Бабушка», — подскочила я к ней и обняла ее со всей силой. «Я так по тебе соскучилась. Ты такая у меня красивая». «Ох, Долли», — приобняла меня Китлин. «Я тоже по тебе скучала. Как же ты выросла и какой красавицей стала. Почему же ты не приходила ко мне в гости? Родители считают, что я рядом с тобой забываю о манерах», — смутилась я, взглянув на нее, совсем как сейчас. «Милая, я всегда рада буду тебя видеть у себя в гостях», — погладила она меня по голове. «И ничего странного, если ты рядом со мной, ты совсем немного расслабишься. Ты лучше», — радостно улыбнулась я ей. «Долорес, тебе следует кое с кем познакомиться», — вмешался в наш разговор Арфорд, взглянув на меня и указав на нашего гостя. «Это Томас Гонт. Мы уже виделись в школе», — поправила я свое платьице и села как положено этикету. «Прошу прощения за тот случай с сугробом». «Так это были вы?» — слегка приподнял он бровь, внимательно посмотрев прямо мне в глаза. «Да», — протянула я, задумчиво на него посмотрев. «Разве вы здесь не для того, чтобы поговорить с моими родителями о том случае?» «Сэр, Долорес, на самом деле Томас твой дедушка», — произнесла бабушка, взяв меня за руки, — «и он здесь, чтобы познакомиться с тобой. Надеюсь, ты с ним поладишь». «А почему не с Кристофером?» — спросила я у матери на всякий случай. «Он не унаследовал способности своей матери», — решил мне объяснить Томас сам. «Как-то действительно я не видела его болтающим со змеями или замирающим возле сов. Это лишь со мной иногда случается, особенно когда я отпускаю свою эмпатию, которую приобрела в детстве. Хотя кое-какие способности к Парсилтангу все же были. Он чувствовал окружающую энергию и даже быстрее меня осваивал иностранные языки. При этом полиглотом, как я, он не был». «Какие-то странные у вас семейные понятия», — нахмурилась я, взглянув на мужчину. «У вас два внука, но общаться вы хотите только со мной. Так, может, вам стоит жениться и завести новых детей, Долорес?» — прикрикнула на меня Эллин. «Ты не должна так говорить со взрослыми. Я лишь дала дельный совет своему деду», — произнесла я, пожав плечами. «Ему все равно будут нужны наследники. Я даже знаю, где найти ему хорошую невесту». «Интересно, и где же?» — протянул Томас, посмотрев на меня с интересом. «Во Франции есть школа для благородных девиц», — чуть наклонилась я вперед. «Маме не хватало знаний для моего правильного воспитания, и мне там пришлось проучиться 5 лет. Там обучают всему от этикета до ритуалов для процветания рода. Жаль, что мне пришлось прервать свою учебу из-за Хогвартс. Теперь всему придется учиться у наставницы». «А это хорошая идея», — неожиданно поддержал меня Эрфорд. «В этой школе раз в год проводит бал для выпускниц, которых разбирают сразу же. По правде, там немного другие правила», — решила я все же прояснить. «Девушкам дается шанс самим выбрать себе жениха. Они проверяют кандидата своими способами на совместимость, магические потенциалы и дары. В итоге каждая из них делает выбор и уходит с выбранным женихом. А есть те, кто никого не выбирает?» — спросила бабушка, с интересом прислушиваясь к моему разговору. «Моя соседка, например, на этих балах была 4 раза, и по всем расчетам ей никто не подошел», — пожалуй я плечами, вспомнив светловолосую Диану Крам со славянскими корнями, с которой мы неплохо поладили. «В этом году у нее будет последний 5-й бал. Если и в этом году не попадется никто подходящий, то ей придется выйти замуж за того, кого выберут родители. В этом случае большой риск умереть при родах». «Она сквиб?» — тут же поинтересовался Эрфорд. «Да, с даром к ритуалистике и целительству», — покивала я головой, не став упоминать про некромантию. «У нее хороший магический потенциал. Я с ней собираюсь встретиться перед балом». «И с кем же ты отправляешься во Францию?» — спросила Эллин, с удивлением посмотрев на меня. «Моя наставница пригласила к себе на все лето», — пояснила я ей, захлопав глазками. «Разве она вам не говорила? Во всяком случае, знакомство с дедом состоялось, и практически на следующий день я сбежала к леди Поттер. К счастью, Дарья, услышав мой план с продолжением истории с ней по Илариан, была не против. Похоже, Эванс ей за эти годы надоело хуже горькой редьки. Тем более, что Поттер, не стесняясь, восхищается ею за столом. Так что Дарья даже обещала устроить совместную фотосессию Северуса с Ларианой со статьей об их романе. Звездам никогда не помешают скандалы, в особенности новости об их романах. Впрочем, надолго откладывать все она не стала, и уже через пару дней мы уже были во Франции. С ней, по, к счастью, не забыли. Хотя, когда мы собирались, думала, что о том, что я что-то забыла сделать. Уже во Франции я вспомнила о волшебной палочке Поттера, которую тут же отдала Дарье. Та ее лишь повертела в руках и положила в свою сумку. На этот раз мы поселились не в гостинице, а в особняке Поттеров, в котором все это время просто был ремонт. Тут даже был небольшой камень рода, на котором можно было проводить ритуалы. По правде, мне в этом доме понравилось даже больше, чем в английском мэноре. Пару дней, пока Дарья не стала наседать на меня с учебой, мы уделили внимание новым предложениям для рекламы и фотосессиям. Снейп, на удивление, тоже практически сразу понравился главному редактору «Ведьмополитена», так что мы с ним снимались вместе. По его рекомендации парень даже поучаствовал в паре рекламы, и в итоге он, как и я, неплохо заработал. Хотя деньги, как и я, он оставил во французском филиале Гоблинского банка. Правда, сразу после фотосессии Дарья взялась за обучение нас обоих. Тем более, что она была в курсе о взятых мною парня клятв, хотя об их содержании она ничего не знала. Впрочем, во Франции мы пробыли лишь до августа, после чего вернулись в Англию. С Нипа мы отправили на свидание с Эванс, для которой Дарья даже подобрала заколку во Франции с легкими чарами симпатии. Хотя их нужно было еще правильно активировать, что вряд ли он собирался сделать. Мне же пришлось продолжить свое обучение у леди Поттер. При этом Джеймса мне приходилось видеть каждый день, и он чуть ли не шарахался от меня. Похоже, семейной жизни у нас не получится. Впрочем, рассказывать об этом Дарье я пока точно не собиралась. Да и леди Поттер практически передавала мне свои обязанности, тем более, что Джеймс у них довольно поздний ребенок. Так что волновать ее лишний раз не следует. Со Снейпом я встретилась уже в косом переулке, куда я выбралась с Эллин за покупками. Хотя, если бы парень не предупредил, что выберется с Эванс, то меня бы вряд ли бы отпустили во время обучения. Зато леди Поттер привела с собой Джеймса, который ревниво следил за этой парочкой. Правда, особо интересного во всем этом ничего не было, а вот Эллин рассказывала весьма любопытные вещи. Лорд Гонд готовился к предстоящей свадьбе и приводил в порядок родовое поместье, хотя брачный ритуал должен был пройти в Малфой Мэнере. Даже для меня заказали платье у Твилфита и Таттинга. Мне с Кристофером полагалось осыпать путь невесты лепестками роз, как младшим членом семьи, и стать подружкой невесты. Оказалось, что Томас все же отправился во Францию практически за нами следом и добился встречи с Дианой Крам. Расчеты подтвердили их совместимость. Так что помолвку у Крамов они уже провели, и те отпустили девушку с ее женихом. Со скрибами вообще редко церемонится. Во всяком случае, невеста готовилась к свадьбе и помогала жениху очистить родовой камень от проклятий прежде, чем она станет частью рода. Не ожидала от Томаса такой поспешности, хотя, возможно, это из-за моего благословения. Хотя, конечно, он мог просто оформить магический брак с бабушкой Китлин. Вот только она действительно могла, именно поэтому передала все дары отца к дочери, хоть и частично. Ну, а после магического брака родовой камень ее просто принял бы за жертву. Обучение у Дарьи у меня закончилось за 2 недели до начала учебного, чтобы я могла успеть сделать домашние задания. Вот только там не было ничего сложного, да и мне пришлось готовиться к предстоящей свадьбе Томаса с Дианой, которая, встретив меня, радостно визжала около минуты. Все-таки мы с ней в одной комнате прожили 4 года и неплохо успели поладить. Правда, после такой радостной встречи она тут же стала мной командовать и припахала меня к рисованию защитных рун на косяки дверей и окон. Как я поняла, мы находились в особняке Ридглов, которую за месяц нанятые работники с помощью магии привели в порядок. Лачуга же Гонтов стояла где-то на холме и практически сравнялась с землей, так то жить там было невозможно. Когда Томас со своей невестой после долгих ритуалов очищения перенесли родовой особняк, то она просто разрушилась. Впрочем, Диана не унывала и собиралась на том магическом источнике построить магические теплицы. Дед же, на удивление, с ней даже не спорил. Кажется, деятельность невесты его временами даже пугала, но после раздумий он все равно с ней соглашался. Это даже было мило. Сама церемония была грандиозной. Правда, лепестки цветов пришлось раскидывать Кристоферу одному. Меня же поставили рядом с Беллатрисой Лестриндж, которая тоже была на роли подруги невесты, а еще свидетельницы. Другом же жениха был Антонин Долохов и братья Лестринджи. Церемония должен был провести хозяин самого поместья Абракса с Малфой. Невесту же под руку вела моя мама. Диана была с Фатой, так что ее лица никто не видел. Хотя то, что девушку вела Эллин, многих удивило. Все же собрался весь свет чистокровной аристократии, которые считались внутренним кругом деда и даже те, кто считались его противниками. Возрождение рода много стоит, так что о нашем родстве вскоре узнают многие, поэтому от себя на праздник я также пригласила Снипа, чтобы тут он помелькал вместе с Регулусом и Барти. Пусть считают, что его ко мне приставил дед, чтобы приглядывать за мной. Тем более мой круг общения когда-нибудь начал бы у окружающих вызывать вопросы. Как только Эллин передала Диану ее жениху, она встала рядом со мной. При всем этом на нас всех были сиреневые мантии. Белое носить в этот день полагалось лишь невесте. После этого Абракса начал свой ритуал. Вначале он благодарил присутствующих, как и положено, за то, что те явились на праздник. Сообщил всем, кого и с кем собирается связать с магией, после чего стал обращаться к свидетелям и родным. «Давайте же спросим членов рода Гонд, достойна ли Диана стать женой главы рода», произнес Абраксаса, обращаясь ко мне. «Дед все-таки ввел меня в свой род». «Достойно», ответила я в единый голос с духами, которые, похоже, тоже решили поприсутствовать на церемонии. «Давайте же спросим семью Томаса, достоин ли он сам руки Дианы», спросил лорд Малфой, взглянув уже на мою мать. «Достоин», произнесла Эллин. «Что же скажете вы, юная мисс Самбридж?» Вновь ко мне обратился этот блондин. «Раз Диана так решила», произнесла я, взглянув на Томаса, который в этот момент следил за мной, «то мой дедушка действительно ее достоин». После этого заявления все уставились на меня, начав сравнивать с главным участником торжества. Правда, у Эллин сходство с ним было больше, так что те, кто поумнее, смотрели именно на нее, хотя многие действительно были шокированы и не ожидали подобного. Разве что ведущий церемонии вел себя спокойно, тем более что об этом он уж точно был в курсе. Последним Малфой, как положено, спросил о тех, кто против этого брака, но никто не стал выступать, так что он произнес длинное заклинание и закрепил руки брачующихся золотыми браслетами. Все необходимые ритуалы на самом деле прошли уже возле родового камня, и после церемонии они его лишь подтвердят. Но до этого был еще банкет, который Малфой устроили чуть в стороне со всеми представлениями. Мне лично пришлось весь день провести возле деда, так что появление Дамблдора не смогла пропустить. Кажется, у старика начинался маразм. «Сила любви способна на многое», — произнес он, как только подошел к столу. «Вот и ты, Томас», обратившись ко тьме, вновь вернулся к свету. «Я всегда говорил, что мы должны быть ближе к простым людям. Вот и ты поменял свое мнение и выбрал такую прекрасную невесту. Тьма рано или поздно всегда обращается к свету. В Англии у вас все такие верующие?» — спросила у меня Диана на болгарском, которому она меня подучила во время учебы. «Хорошо, хоть директор не стал долго крутиться возле нас. Это директор школы», объяснила я ей на русском, который она тоже понимала. «Он самый мудрый из всех живущих». «Я вас не понимаю», приобнял Томас свою жену, при этом взглянув на меня. «О чем вы тут говорите?» Диана решила, что директор верующий, пожалуй, я плечами, отпив апельсиновый сок из бокала. Его речь была немного своеобразная. «Если так, то его к нам наверняка инквизиция прислала. Об этом стоит подумать», задумчиво протянул Томас. «Наверное, зря я так пошутила. До начала учебного года осталась всего неделя, а накануне все газеты раструбили об аресте лже-Дамблдора, под личиной которого якобы обнаружился инквизитор Верховной Церкви, посланный для ослабления магической Англии. Даже были напечатаны все принятые законы с подачи Дамблдора и ухудшения учебной программы во время его директорства. Временным директором назначили Горация Слокхорна. Впрочем, это было даже логично, не полугоблину же этот пост доверить или той же МакГонагалл. Учитывая, что у нее отец пастырь, то ее назначение еще под большим вопросом. Разве что мадам Спраут, но она и без того от своего факультета без ума. На место же профессора зельеварения министерство пригласило Сальвадора Принца, который являлся дедом Снипа. Так что весь расклад в Англии довольно быстро поменялся, но без каких-либо особых конфликтов. Глава 9. Один из принцев. Несмотря на все недавние события, Я не забыл о своем плане свести с ней по Севенс, как можно ближе. Поэтому для появления на перроне я ему отправила кожаную куртку с брюками, которые наконец-то закончила зачаровывать. К ним я подобрала темные очки в виде сердечек, белую рубашку с темно-зеленым галстуком. На перрон парня перенесла его мать, но выглядели они при этом очень эффектно. Хотя миссис Снейп была в траурной одежде с черной вуалью. Даже несмотря на это было видно, что она не бедствует и выглядит хорошо ухоженной. Впрочем, на перроне задерживаться она не стала и, попрощавшись с сыном, вернулась домой. Зато Снейп своей внешностью привлекал внимание, тем более что первый его совместный снимок с Лорианой уже опубликовали во французском «Ведьмополитене», а значит скоро появится и в английском. При этом всю одежду с фотосессии он получил как часть оплаты, так что у него есть в чем покрасоваться перед девушками. «Круто выглядишь», — похвалил парня Гилдерой, когда мы собрались в одном купе. «Мне тоже нравится», — улыбнулся Снейп, поправив галстук. «Разорвут тебя девушки на мелкие сувениры», — покачала я головой, внимательно осмотрев парня. «Тогда виновата будешь ты», — усмехнулся парень, взглянув на меня. «Я тоже был бы не против такого внимания», — взглянул на меня Локхарт. «Почему ты мне не хочешь с этим помочь?» «Потому что девушкам нравятся умные и зрелые парни, а тебе нужно подрасти», — улыбнулась я ему. «И чего ты жалуешься? Я ведь помогаю тебе с учебой, Северус». «А я тебя искала», — возле дверей нашего купе неожиданно объявила Севенс, прервав наш спор. «Как жаль, что мы больше не можем видеться каждый день, как и раньше». «Действительно жаль, что вы переехали», — произнес Снейп, встретившись с девушкой взглядом. «Чем ты занимался в конце лета, после нашей встречи?» — спросила у него девушка, смущенно поправив волосы. Похоже, купленная заколка все же зачарована не слабо. «Варил зелье и делал домашние задания», — пожал плечами парень. «Был на свадьбе лорда Гонта. Кстати, Долорес, а я и не знал, что он твой дед. Родители мне не разрешают общаться с предками», — поделилась я с ним громким полушепотом. «По их мнению, я совершенно забываю о манерах рядом с ними. В этом году дед уже сам настоял на нашей встрече. Как тебе молодая бабушка?» — усмехнулся Снейп, взглянув на меня. «Ты сам видел, какая она красавица», — слегка улыбнулась я, разводя руками, и отшивала женихов даже более знатных и богатых, чем мой дед. «Так что я просто за них рада. Небось с пузом решила выскочить за старика», — высказала свое мнение Эванс с небольшим презрением. «Комментировать, что чары доказывали невинность невесты, я просто не стала. Да и до рождения наследника Гонты собирались прежде построить теплицы и купить домовых эльфов. К тому же Диане нужно было поднакопить достаточно магии, хотя уже сейчас она должна была у нее пробудиться. Ну, а измены в магическом браке без особых условий ритуала невозможны. В случае союза Томаса и Дианы это точно. Так что высказывание Эванс мы проигнорировали, но за свои слова она поплатилась через пару дней. Ее волосы приобрели болотно-зеленый цвет, как у кикиморы, который не отмывался. Учитывая, что это была качественная иллюзия с привязкой на пароль, то было неудивительно. Правда, когда накладывала с временной отсрочкой, я ее еще застукала с Поттером, выходящим из заброшенного класса. Похоже, эти двое стали встречаться втайне. С этим уж ничего не поделаешь. Тем более с ней встречаться с Эванс в любом случае был не намерен, чтобы она не говорила о своих отношениях с ним. Ну, а Дарье об этом лучше не знать, иначе она не выдержит и уж точно проклянет Эванс, вместе с ней заодно и сына. Впрочем, в их отношения я пока лезть не собиралась, у меня были свои заботы. Прежде всего Дарья меня загрузила книгами, так что мне приходилось все время что-то дочитать, при этом их обложки были похожи на любовные романы, поэтому многие считали меня романтичной особой. Учитывая французские наряды, это было неудивительно. Все на факультете теперь старались со мной подружиться и лезли ко мне с ненужными беседами. Хорошо, хоть их отваживали мои приятели. Особенно старался Гилдерой, который обожал внимание к себе. Снейп тоже на фоне дружбы со мной и его появления на обложке журнала. Да и то, что его дед стал новым профессором зелья и деканом факультета, прибавляло ему веса. Тем более, что лорд-принц вполне спокойно относился к внуку и даже разрешил ему посещать лабораторию как обычно. Уже не говоря о том, что они были практически копия друг друга, компанию же Снейпу составляла я, хотя больше и была занята чтением, чем варкой зелья. «А ты знал, что с помощью приворотного зелья можно отравить?» — спросила я у Снейпа, когда мы в очередной раз собрались в лаборатории. «Передозировка любого зелья вызовет отравление», — ответил мне на это парень, занявшись ингредиентами для зелья. «Есть еще непереносимость некоторых компонентов», — покивала я головой, «но если к зелью огненная страсть добавить сок винограда с лимоном, гвоздикой и корицей, одним словом, если выпить его с глинтвейном, то оно начнет работать как слабительное. Там написано, какой компонент вызывает такую реакцию», — неожиданно спросил появившийся лорд-принц. «Автор этого так и не выяснил, сэр», — ответила я, встав с парты. «Добрый вечер, профессор Принц. Неужели о таких вещах стали писать в любовных романах?» Слегка приподнял он бровь, взглянув на обложку книги в руках, которую я держала в руках. «Об этом пишет Сесилия Буржуа в своем трактате о любовных зельях», — пояснила я, прижав к себе книгу. «Мне ее порекомендовала моя наставница. Правда, книга больше не о самих зельях, а об их нейтрализации и экстренному выведению из организма». «Как интересно», — протянул лорд Принц. «Вы позволите мне ознакомиться с ним позже?» «Конечно», — слегка улыбнулась я профессору. «Через пару дней я закончу читать и могу доверить вам книгу до рождественских каникул». «Я слышал, что вы мисс Амбридж, внучка лорда Гонта», — произнес декан, внимательно на меня посмотрев. «И он вам разрешает дружить с мистером Снейпом. Дедушка не особо вмешивается в мое воспитание», — пожал я плечами. «Да и сверстники меня сторонятся из-за манеры моего общения. Мне несложно подстраиваться под них, но это им некомфортно, а не мне. Поэтому меня окружают только те, с кем действительно есть о чем поговорить». «А что с твоей манерой общения не так?» — спросил Снейп, слегка нахмурившись. «Спроси у любого первокурсника конструкцию чар», — задумчиво протянула я, «или формулу для выведения правильной пропорции в зельях. Посмотрим, кто из них тебе ответит. Может, кто-то из Равенкла с твоим вопрос бы исправился», — ответил Северус, слегка нахмурившись. «Ты их слишком превозносишь», — слегка усмехнулась я, взглянув на него. «Если у них и есть гении, то это гильдеры. А ты сейчас точно про Локхарта?» — спросил Снейп, приподняв бровь. «Несмотря на свое поведение, он действительно хорошо учится», — пожал я плечами, «просто многое он считает бесполезным и не запоминает». «Кстати, где он?» — спросил Снейп, добавив очередной ингредиент в зелье, совершенно не обращая на своего деда, который все еще был с нами и с интересом прислушивался к разговору. Барти утащил его в библиотеку, вздохнула я, вернувшись к своей книге. «У них с Регулусом какой-то прогресс в чарах, а Гилдера им нужен как помощник с поиском нужного текста. Мисс Амбридж, мне кажется, или вы не общаетесь не только со сверстниками, но и с другими девушками?» — спросил профессор Принц, взглянув на меня с приподнятой бровью. «Я много с кем общаюсь». Не стала я отрываться от книги, из-за чего говорила медленно, чтобы прочитанное тоже могло усвоиться в голове, просто на факультете из моего курса нет других девочек, поэтому всем так и кажется. Во всяком случае, Северуса со своим дедом наедине я не оставляла, хотя тот вел себя прилично и проклятиями не кидался, так что казалось, что он просто интересуется жизнью внука. Впрочем, узнав, что Эйлин осталась вдовой, лорд-принц стал ее уговаривать вернуться в отчий дом. Сам Северус об этом узнал из письма от матери. Правда, несмотря на побег из дома, Эйлин оказалась чистокровной на всю голову. После долгих уговоров, которые длились до рождественских каникул, она все же согласилась с отцом. Вот только в рот ее возвращать никто не собирался. Эйлин предстояло выйти замуж во второй раз, но уже на условиях ее родителей. Северуса же со скрипом лорд-принц согласился признать наследником рода. Хотя у него особой выбора то не было. Никого, кто бы унаследовал по мужской линии, не осталось. Эйлин после брака все равно придется уйти в чужой род. Тем более разорванную связь с родовым источником ей уже не восстановить. Правда, на правах сюзерена мне придется помочь Северусу позже с очищающими ритуалами. При этом после признания наследником парень стал еще популярнее в глазах девушек. Уже не говоря о том, что к тому времени в «Ведьмополитене» напечатали 3 обложки с его участием. Я сама на рождественские каникулы со своей наставницей отправилась во Францию. Там вновь были фотосессии и рекламы. Половину из гонорара я хотела потратить на мантию невидимости, но Дария мне подарила свою, срок годности которого должен был выйти через пару лет. Правда, она сама не помнила, когда именно. Во всяком случае, это было то, что мне нужно, и Северус мне должен был помочь с зельями для усиления его эффекта и придания ему вида мантии Поттера. Нечего ему его с собой таскать, раз с умом использовать не умеет. Пусть в поместье полежит, где-нибудь в сейфе. Хорошо, хоть большинство необходимых ингредиентов можно было найти в запретном лесу, так что особо я не потратилась. Ну, а внешность поправить было не так уж сложно с помощью иллюзий. На пасхальные каникулы я вновь собиралась к наставнице, но неожиданно пришли новости о том, что Поттер и старшие погибли в дальней экспедиции, куда они вместе отправились на поиски какого-то артефакта. Хотя на самом деле все было немного иначе. В экспедицию для проверки артефакта отправился Карлус, и уже там что-то произошло. Дарья лишь успела подготовить все документы с завещанием, после чего ушла за ним следом. На похоронах участвовали лишь самые близкие родственники из Блэков, Малфоев, Ли Стринджи и Насамбриджи, так как помолвка все еще между мной и Джеймсом. Впрочем, с чтением завещания никто тянуть не стал. Джеймсу Дарья оставила домик в Годриковой лощине с его собственным ученическим сейфом. Меня же она просила принять на себя роль регента рода для будущих наследников. В качестве поощрения она мне оставила свой личный сейф с украшениями, шкатулку с копиями книг и домик во Франции. После прочтения завещания поместье полагалось запечатать домовикам, которые оставят допуск лишь для меня и тех, кого я приведу. Так что после таких новостей все поспешно покинули поместье. Я лишь в последний момент успела подменить мантию Поттера на обычную. После чего, захватив свою шкатулку с письмом и с золотым ключом, я приказала эльфам все запечатать. Свой домик во Франции я также навестила, а заодно провела ритуал от лица регента, убрав большую часть проклятий с родового камня. Как я и полагала, золотой ключ Дарьи был от французского банка, о чем она писала в письме. Украшения же туда перенесут гоблины, которые тоже получили указание на закрытие английского сейфа леди Поттер и отправлению всего в родовой сейф. С личным сейфом лорда Поттера она поступила так же. Впрочем, так даже лучше. Не забыв поучаствовать в фотосессиях и рекламах, я вновь вернулась в Англию, где узнала, что лорд-принц решил породниться с Малфоями. Хотя это просто Абраксасу приглянулось Эйлин во время приема на рождественских каникул. Ну, а Северус об этом узнал лишь на весенних каникулах. Впрочем, сразу после возвращения в школу Джеймс уже в открытую стал встречаться с Эванс, которая его якобы пожалела после смерти родителей парня. В это мало верилось, учитывая, что я их видела вместе в начале года. Вот только вмешиваться я в их отношения не собиралась. Тем более, что умирать в один день с Поттером мне точно не хотелось. Да и я была занята тем, что Гилдероя вновь пришлось подтягивать по предметам перед экзаменами. Я как-то даже не выдержала и предложила ему позаниматься защитой разума. Вот только, несмотря на то, что Локхарт не сопротивлялся, в его внутренний мир оказалось не так просто. Похоже, у парня были ментальные способности. Когда же попала, решила ничему не удивляться. Тем более, что источник в виде зеркала мне еще не доводилось видеть. На связь с родовым источником для него тоже пришлось наложить фильтры. После чего показала ему остальные комнаты. При этом комната с талантами выглядели как мини-зеркала с отражениями. Из библиотеки же я не выбралась, пока он не закрепил в своей памяти книги по второму курсу. К его воспоминаниям я все же зашла, которые тоже выглядели как зеркальца. Впрочем, проблема плохо запоминания мы все же выяснили. Локхарт сам неосознанно выкидывал большинство своих воспоминаний, к счастью, лишь в соседнюю комнату с закрытым ключом. Видимо, что-то из них действительно он хотел забыть, так что мы вернули обратно все его воспоминания, связанные с учебой, а остальные он обещал посмотреть позже один. После этого мы немного повозились с его защитой, добавив туда слой воспоминаний. К счастью, после этого Гилдерой стал собраннее, хотя вместо подготовки к экзаменам мне пришлось учить очаровывать его девушек. Вот уж кто по жизни не пропадет. Пока я была занята подготовкой к экзамену и тренировкой Локхарта, Снейп неожиданно всем объявил, что он встречается с Лорианой Эмбрил и попросил всех девушек перестать использовать против него приворотные зелья. Да и еще заявил, что они не сравнятся с его ненаглядной ни по красоте, ни по уму. После всех этих выступлений лорд-принц захотел лично познакомиться с этой очаровательной девушкой. Вот только у меня такого желания не было. Прибило бы Северуса, но, к счастью, от деда он отговорился сам. Да и тому нужно было готовиться к свадьбе своей дочери. К тому же на встречу у меня все равно времени не было. Родители приставили ко мне новую наставницу в виде Дианы, а у нее не побалуешься и даже во Францию не отпросишься. Так что, не считая посещения свадьбы Абраксаса с Эйлин, меня никуда не пустили. Похоже, о карьере модели придется забыть. Эпилог. Следующий учебный курс всей школе приходилось наблюдать за обжимающими по углам Эванс с Поттером. Я даже для проформы прокляла их мелкими сглазами несколько раз. Сириус Блэк в это время гулял со всеми девушками подряд. Хорошо, хоть на Слизерине не было такого бедлама. Родители Регулуса устроили летом его помолвку с Роксаной, и они под руку ходили в Хагсмит. В это время обычно Барти составлял компанию Гилдерою, а я гуляла с Северусом. Тем более уже все знали, что он занят. Правда, после пары прогулок в Хагсмит я поняла, что Люпина нигде не было. Видимо, Слакхорн не дал ему продолжить учебу после пятого курса. Да и оценок сов ему вроде как должно было хватить, или же Люпины сами решили не обращаться за помощью к новому директору. Даже за год Слакхорн благодаря своим связям успел сделать для школы больше, чем до этого Дамблдор. Всюду что-то ремонтировали, чинили, появлялись новые книги в библиотеке и даже метлы обновили. Так что даже гриффиндорцы были не против директора и своего нового декана мадам Хуч, которая весь факультет гоняла по квиддичному полю за любую провинность. Да и свободного времени у нее было много. По сравнению с остальными годами даже Поттер с Блэком немного поутихли. Впрочем, сразу после школы с ней подправился учиться за границу у мастера, с которым договорился его дед. Возможно, лорд-принц его мог и сам подучить, но он все еще преподавал в школе. С популярностью же Северуса оставлять его при себе тот не стал. Видимо, опасался, что внук ему правнуков заделает или от малолетних невест придется отбиваться. Во всяком случае, те деньги, что оставляла для парня Дария, ему не пригодились, но золотой ключ я ему все же передала. Даже клятву хотела снять, но парень отказался, назвав дракончика прикольным. Хорошо, хоть его не стали насильно женить, как это сделали с Блэком, который пьяный в дом матери прибыл под руку с Милани. Они оба изъявили желание жениться прямо сейчас, а такое возможно только с магическим браком. После него они даже сумели подтвердить брак, поэтому о разводе даже речь не шла. Уже не говоря о том, что Милани оказалась в положении, теперь Вальпурга Блэк их обоих поучала традициям волшебников. Хотя, возможно, будь Милани трезва, а не в подпитии, как и ее нынешний муж, то и брака бы не случилось. Выпить же они успели во время празднования министерского брака Джеймса Эванс. Мне даже пришлось обратиться к деду, чтобы он устроил так, чтобы им министерский чиновник всучил контракт о суррогатном материнстве. Родить мне самой от Поттера не хотелось, а без контракта ребенок получит либо лишь дары Эванс, либо наполовину с каждого. Все тут зависит от магической силы и продолжительности близости, так что лучше перестраховаться. Контракт пришлось подписать мне тоже, а также подарить Эванс браслет с крупными искусственными алмазами для поддержания плода собственной магией. Да и чтобы она наверняка их на себя нацепила, несмотря на сомнительные чары отправителя. Мой поступок одобрила даже Диана, которая была в положении и вместе с дедом ожидали наследника. Со своими теплицами они закончили и даже засадили сады на оставшемся участке. К тому же в доме теперь у них всегда было уютно. Через год после школы Регулус женился на Роксане, и они вместе уехали путешествовать. К тому времени Милани, Диана и даже Эйлин успели родить по малышу. Малфоим снять проклятие помогла Диана еще перед собственной беременностью. Хотя Люциус с женой детей заводить пока все равно не спешили. Барти же подался на уговоры матери и теперь посещал все светские рауты в поисках невесты, но пока ничего не выходило. Уже вскоре стали появляться слухи о беременности Эванс. Надеюсь, они сами его воспитают. Хотя тогда о том, что стать наследником рода, он может забыть. После выпуска же Барти с Регулусом на меня неожиданно стали сыпаться различные приглашения от парней на свидание. Видимо, родство со Слизерином — весомый аргумент для заполучения меня в невесты, так как использовать приворотные зелья никто не стеснялся. К счастью, у меня оставался Гилдерой, который вел себя совершенно по-рыцарски и защищал меня от всех приставал. Да и я его заодно натаскивала на роль обольстителя. Правда, трюки, что работали с Северусом, ему не подходили, так что у него был образ романтического рыцаря. Вот только когда на него одна из девушек накинулась с поцелуями, то он выглядел так же, как и Снейп после его инцидента с Эванс. После этого у него даже был со мной странный разговор. «Это нормально, что мне не понравился поцелуй?» — спросил он у меня, когда мы сидели возле озера и занимались трансфигурацией. Когда на Северуса набросилась Эванс, то ему тоже не понравилось, пожал я плечами, да и ту девушку ты практически не знал, чтобы между вами пробежала искра. Ты еще найдешь свою даму сердца. Не считая Гилдероя, у меня был еще один защитник, мой младший брат Кристофер, который оказался тоже на Слизерине. При этом в первый же день он сумел проклясть трех старшекурсниц, лишь из-за того, что те нелестно обо мне отозвались. Хотя то, что это был именно мой брат, никто так и не выяснил, кроме меня, да и то потому, что тот сам мне все выложил. Дома мы с Кристофером общались не особо часто, хотя на каникулах хотя бы денек я старалась уделять ему время и заодно бабушке. Уже не говоря о моих французских рекламах и фотосессиях для журнала, которые, к счастью, не прервались. Когда мы уже заканчивали пятый курс, родился маленький Гарри Поттер. Правда, я провела именоречение возле родового камня и поменяла имя на Генриха Уильяма Поттера. Закончив же со всеми положенными ритуалами, я малыша вернула матери в Мунго. Хотя это все устроили домовые эльфы, мне нужно было лишь им раздавать команды. Одного из них я пристроила следить незаметно к ребенку и в случае чего переместить его в поместье, а затем сообщить мне. Во всяком случае, положенные ритуалы я с ним уже провела, так что у рода появился наследник. У меня же теперь была лишь роль регента, а закреплять брак с Поттером я не собиралась. Умереть в один день — это не так уж романтично, как многие считают, и даже немного эгоистично, если у вас остаются дети. Впрочем, я заканчивала шестой курс, когда Поттеры решили повидать сестру Эванс. В итоге они решили куда-то прокатиться на машине, даже детей с собой взяли. Правда, по дороге Джеймс решил подшутить и наложил на машину какие-то чары, которые занесло прямо во встречную машину. Домовик лишь в последний момент успел вытащить детей из машины, не только Генриха, но и его кузена Дадли, а вместе с ним еще и девочку со второй машины, которая после этого еще и взорвалась. На месте аварии уже вскоре стали появляться авроры, так как в подаренном мной амулете Эванс была сигналка. Хотя домовой эльф в поместье сумел доставить лишь наследника. Правда, чтобы решить судьбу детей, со мной вскоре связались авроры сами. Хотя Томас одного из них сам привел ко мне, тем более что большую часть каникул я гостила у него. «Мисс Самбридж, ваш жених со своей гражданской женой взорвались на магловской машине, примите мои соболезнования», — произнес старший аврор Скримджер. Видимо, очередная шутка Джеймса не задалась, вздохнула я, покачав головой. «Возле машин обнаружили двух детей», — продолжил мужчина. «Один из них, полагаю, сын вашего жениха, а вместе с ним его кузина. Я регент рода Поттер, поэтому позвольте мне и моей семье позаботиться о них», — произнесла я, слегка покачав головой от того, что мне явно пытались подсунуть чужого ребенка. Впрочем, воспитывать их я собиралась во Франции. Возможно, лишь Генрих будет учиться в Хогвартсе, тем более со Слакхарном учебная программа будет лишь улучшаться. Детей же мне органы опеки доставили сами и даже вручили мне все документы на детей. При этом не только магические, но и магловские. Так что по ним я теперь была матерью двоих детей. Девочку звали Хелен Лисон, хотя это нам с дедом пришлось выяснять самим. И она была сквибом, как и Дадли. По легенде, мы решили, что они будут близняшками от суррогатных матерей, тем более что возраст был практически одинаковый. Ну, а где их возьмутся обучать и доведут до совершенства, я уже знала. После принятия же в род Хелен стала Розалинда Габриэль Поттер, а Дадли превратилась в Дарёна Виктора Поттера. Учитывая, что в них крови Поттеров не было, а лишь их магия, то особых проблем не должно быть с их браком в будущем. Учиться мне оставалось еще год, поэтому на воспитание я их оставила Диане вместе с домовыми эльфами. К счастью, мне выписали свободный пропуск. Правда, я как-то не ожидала, что наш последний курс зелья будет вести Северус, абортизащиту. Хотя зря это они, старшекурсницы в первый же день стали сходить по ним с ума. По кому-то еще и старшекурсники. Одним словом, Гилдерей начал свою осаду. Так что мне пришлось искать защиту у Снейпа от окружающих меня парней, пока друг налаживал отношения. Да и Кристофер был уже на третьем курсе, поэтому у него появились свои интересы и свой круг общения. Неожиданней всего стало, когда Северус стал проявлять ко мне заботу и внимание с толикой нежности. Так длилось около 3 месяцев, пока он не решил поговорить со мной напрямую. «Долорес, где твой золотой браслет?» — заметил как-то он. После смерти Джеймса слетел, вздохнула я, взглянув на него, но уверена, родители уже подбирают нового жениха. «Если бы ты могла выбрать сама, то кого бы выбрала?» — спросил он, внимательно на меня посмотрев. «Тебя, наверное», — пожалуй я плечами. «Регулус уже женат, Гилдерей влюблен, а Барти где-то путешествует. Так ты станешь моей невестой?» — встретился он со мной взглядом. «Я должна предупредить», — слегка усмехнулась я, — «у меня 3 детей и сложный характер, но я согласна».